Глава 12. Тепло 2. В бункере смерть — общее дело, а жизнь — личный выбор. Из дневника неизвестного выжившего. 15 января 2027 года. 15-й день катастрофы. Локация — бункер Тепло 2. Подземные уровни. Температура снаружи — минус 60 градусов по Цельсию. Ветер умеренный. Связь отсутствует. Ресурсы — централизованное обеспечение. Сирена разорвала предрассветную тишину, как ржавый нож. Марк подскочил на койке. Ударился головой о верхнюю полку. В темноте комнаты номер 47 раздался испуганный вскрик, потом шорох. Это Бадди метнулся под кровать к Лене. «Что это?» — прошептал мальчик, прижимая солдатика. «Подъем», — хрипло ответил Антон, нашаривая выключатель. «Привыкай». Тусклая лампочка под потолком замерцала, осветила 8 коек в 2 яруса. Советская мебель, крашеный масляной краской пол, трубы отопления вдоль стены. И запах — смесь хлорки, машинного масла и чего-то неуловимо казенного. Запах убежища. 6 утра. Василий Петрович уже сидел на койке, растирая больное колено. «В море в такую рань только по тревоге поднимали». Надя спустилась с верхней койки, поежилась. После недель ледяного ада бункер казался теплым, но утренняя прохлада все равно пробирала. «Девочки, вставайте. Нужно успеть умыться до толпы». Алиса застонала, натягивая на голову казенное одеяло. Лена уже слезла со своей койки, присела на корточки. «Бадди, вылезай. Не бойся, это просто будильник». Кот высунул морду, принюхался. От коридора тянуло запахом каши. Кухня уже работала. Бадди осторожно вылез, подтянулся. «Смотри, он учуял еду», — улыбнулась Лена. «Там еда, Бадди. Настоящая еда». Катя сидела на койке, кутаясь в одеяло. Часы на худой руке показывали 6:10. Она машинально подкрутила заводную головку, привычка, оставшаяся от отца. В коридоре уже толпился народ. Сонные лица, помятая одежда, очередь в уборные. 200 человек, 4 туалета на этаж. Математика простая и безжалостная. «Новенькие!» — окликнул их пожилой мужчина из соседней комнаты. «В столовую поторопитесь, а то одни объедки останутся». Умывались холодной водой. Горячую давали 2 раза в неделю, по расписанию. Марк фыркал под струей. Алиса жаловалась на ледяную воду. Обычное утро, почти как до катастрофы, если не думать. В столовой длинные столы, лавки, советские плакаты на стенах. «Экономьте продукты питания. Гражданская оборона – дело всенародное». Часть надписей заклеена свежими объявлениями. Распорядок дня, правила поведения, списки дежурств. Встали в очередь к раздаче. Впереди – незнакомые лица. Позади тоже. Люди оглядывались на новеньких с любопытством, перешептывались. «Откуда вас привезли?» — спросила женщина с подносом. «Залива. Военные подобрали». «Повезло. Мы тут с 3 января, с Чуркина. Еле добрались». Кто-то сзади буркнул громче. «Новенькие? С улицы? Небось, заразу принесли». Антон обернулся, но говоривший уже отвернулся. Атмосфера замкнутого пространства, подозрительность ко всему новому. Получили свои порции. Пшённая каша, густая, с комочками, но горячая. Кусок хлеба. Кружка чая грела ладони сквозь тонкий металл. После недель голода — царский завтрак. Сели за дальний угол в углу. Марк ел жадно, обжигаясь. Алиса записывала в блокнот первое впечатление. 15 января. Бункер, как муравейник. Все куда-то спешат. Тепло. 4-й подуровень встретил Антона холодом и сыростью. Бетонные стены покрыты инеем, с потолка капает. Вода просачивается откуда-то сверху и тут же замерзает. В дальнем конце коридора — ледяная стена. Прорыв был месяц назад. Вода хлынула через вентиляцию, потом замерзла. «Новенький?» «Бригадир. Мужик лет 50 протянул кирку. «Держи. И аккуратнее тут. Видишь трещину в потолке? Месяц назад обвал был. Трое не вышли». В бригаде 10 человек. Среди них рядовой Мельников, грубый мужик с вечно нахмуренным лицом. На поясе резиновая дубинка. «Опять гражданских прислали», — буркнул он. «Развели тут детский сад. В армии бы уже». «Заткнись, Мельников!» — оборвал его бригадир. «Работай давай!» Работа оказалась адской. Долбить лед киркой, выносить куски наверх. Холод пробирался сквозь одежду, руки немели. Но это был знакомый враг. После недель на морозе Антон знал, как с ним бороться. К обеду пробили проход в соседнее помещение. Луч фонарика выхватил из темноты стеллажи. «Склад!» — крикнул кто-то. «Смотрите, консервы!» Действительно, ряды банок, покрытых инеем. Тушенка, сгущенка, рыбные консервы. 80-е годы, судя по этикеткам. Стратегический запас времен Холодной войны. «Не трогать!» — рявкнул Мельников. «Сначала майору доложим». «А если скажем, что нашли меньше?» — предложил кто-то из рабочих. Мельников выхватил дубинку. «Только попробуй! За воровство в изолятор, а там холодно, очень холодно!» Антон промолчал. В глазах рабочих читалась ненависть к солдату, но и страх. Система работала на страхе. В это время Надя осваивалась на кухне. Огромные кастрюли, печи времен Хрущева, запах вареной капусты. Старшая повариха, Зинаида Павловна, бывший завхоз школы, командовала 5 женщинами. «Новенькая, вставай к картошке. 200 ртов кормить, а картошка не чистится сама». Надя взяла нож, села за стол. Рядом другие женщины. Чистили молча, механически. Горы очисток росли в ведрах. «Откуда сама?» — спросила соседка, худая женщина лет 40. «Первая речка, а вы?» «Снеговая пать. Муж первый день на работе был. Не вернулся. С дочкой вдвоем теперь». Истории лились вместе с картофельными очистками. У каждой своя трагедия. Потерянные мужья, дети, родители. Кухня стала исповедальней. К обеду Зинаида Павловна подозвала Надю. «Иди сюда. Научу, как суп для детей варить». Подвела к отдельной кастрюле, поменьше. «Детям готовим отдельно, негласно. Начальство глаза закрывает». Достала из кармана старый половник, потертый, с мятинами. «Держи. Это от Марии, первой поварихи бункера. Передается новеньким, кто остается. Теперь твой». Надя взяла половник. Обычная алюминиевая ложка, но в этом жесте было что-то важное. Посвящение, принятие в круг. «А это...» Зинаида достала маленькую баночку. «Для вкуса. Приправы, чтоб детям вкуснее было. Только тихо, это наш секрет». «Спасибо». «Не за что. Мы тут все держимся друг за друга. Большие и не очень дружные, но держимся». В импровизированной школе Марк сидел за партой, старательно выводил буквы. Рядом Алиса, через проход Кати. Еще 10 детей разного возраста. Учительница, Мария Сергеевна, бывший зауч, диктовала. «Мы живем в убежище. Здесь тепло и безопасно». Марк написал как мог, достал солдатика. Начал рисовать на полях тетради. Ледокол, застывший во льдах, как рассказывал дедушка Василий. «Марк, что мы рисуем?» Учительница подошла сзади. «Ледокол. Большой. Он может лед ломать». «Красивый рисунок. Но давай нарисуем что-то более позитивное. Солнышко, например». «Солнышко нет, только лед». Мария Сергеевна вздохнула. «Хорошо. Рисуй ледокол». На перемене к Марку подошел мальчик постарше. Сережа, местный, из тех, кто в бункере с первых дней. «Дай солдатика». «Это мой солдатик». «Теперь мой. У новеньких ничего своего нет». Схватил игрушку, дернул. Марк вцепился покрепче. «Отдай!» «Что тут происходит?» Алиса встала между ними. «Отпусти солдатика». «А ты кто такая?» «Его сестра». если ты сейчас же не отпустишь?» В голосе Алисы звучала сталь. Она прошла слишком много, чтобы бояться мальчишки-задиры. Сережа увидел это в ее глазах, разжал пальцы. «Ладно, еще поквитаемся». Ушел, бросая злые взгляды. «Спасибо», – прошептал Марк. «Не за что». Алиса сжала его плечо. «Мы же семья». Вечером все собрались в комнате 47. Делились впечатлениями о первом дне. Антон растирал натруженные руки. Надя рассказывала о кухонных секретах. «А я буквы писал», — сообщил Марк. «И ледокол нарисовал». «У меня в медблоке тихо», — добавил Василий. «Лекарств мало, но пока справляемся. Главное, серьезных травм нет». И тут произошло то, чего все ждали. Кот спрыгнул с кровати Лены, подошел к Марку, обнюхал, потерся головой о ногу и запрыгнул к нему на койку. «Бадди!» Марк осторожно погладил кота. Тот замурлыкал, громко, басовито. Казалось, мурлыканье заполнило всю комнату, прогоняя тревоги дня. «Так громко мурчит», — тихо сказала Надя. Лена улыбнулась. «Он выбрал нас обоих. Значит, мы теперь...» Она замолчала, подбирая слова. «Значит, мы неразрывны». Марк обнял кота, уткнулся лицом в теплую шерсть. Слезы текли, и он сам не понимал, то ли от радости, то ли просто потому, что Бадди был рядом. Теплый, живой, мурлыкающий. 18 января. Новая рутина. Дни потекли размеренно. Подъем в 6, завтрак, работа, обед, работа, ужин, отбой в 10. Советская дисциплина, помноженная на военную необходимость. Антон привык к кирке, мозоли огрубили. На 4-м уровне медленно, но упорно пробивались дальше. Нашли еще один склад. Медикаменты просроченные, но Василий сказал, что многое еще годится. Надя освоилась на кухне. Научилась варить суп на 200 человек. Резать хлеб ровными кусками. Экономить каждую крупинку. Зинаида Павловна хвалила. Редко, но веско. Дети привыкли к школе. Мария Сергеевна оказалась строгой, но справедливой. Сережа больше не задирался. После стычки с Алисой предпочитал обходить новеньких стороной. 20 января. После ужина к их столу подошел солдат. Тучный, добродушный, с круглым лицом. «Малец, это твой кот?» Обратился он к Марку. «Да, мой и Лены». «Вижу, хороший кот. Держи». Достал из кармана кусочек колбасы. «Для него». Видел, как на кухне крутился. «Спасибо. А вы кто?» «Ефрейтор Бельских. Гриша. Люблю животных». Присел рядом. Смотрел, как Бадди ест колбасу. «А у вас был кот?» Спросил Марк. «Пес был. Рекс. Овчарка. Умный, как человек». В глазах Гриши мелькнула боль. «На первой вылазке со мной был. Лед треснул подо мной. Я уже проваливался, а Рекс... он схватил за воротник, тащил. Почти вытащил. А потом лед обломился больше. Я выкарабкался, а он...» Замолчал, погладил Бадди. «Береги его, малец. Животные, они чувствуют больше нас. Знают, когда беда близко». Василий Петрович в медблоке перебирал остатки лекарств. «Эх!» — вздохнул фельдшер Кузнецов. «Был у нас главврач, полковник Ильин. Золотые руки! Но в первый день ушел спасать персонал городской больницы. Не вернулся. Теперь вот, я да Ковалев. А он хоть и воин-врач, но...» 23-25 января. Нарастание тревоги. 23 января первые признаки беды проявились утром. Патруль вернулся. Из 5 человек только 3. Промерзшие, изможденные. В столовой Павел сидел мрачнее тучи. «Дошли только до второй речки. Дальше сплошной лед. Растет, наступает, как живой». «А продукты? Склады проверяли?» Спросил кто-то из гражданских. «Какие склады?» Горько усмехнулся Павел. «За мостом все подо льдом. 3 метра минимум. В первые дни вывезли все из супермаркетов в радиусе 5 километров. да и горючего. Он понизил голос. Майор сказал, осталось на 2 недели, не больше. Экономим. КамАЗ жрет как не в себя, а заправиться негде. Дальше второй речки соваться – самоубийство. Застрянем, все, не вернемся. Солдаты ели молча, механически. В их глазах то, что видели снаружи. То, о чем не хотели говорить. В коридоре столкнулись с рядовым Мельниковым. Марк бежал из школы, радостный. Мария Сергеевна похвалила за рисунок. Мельников грубо толкнул его плечом. «Бегать нельзя, карантин!» Марк упал, ударился коленом. Солдатик выпал из рук, откатился. «Эй!» Гриша оказался рядом. «Ты чего, Мельников? Он же ребенок!» «Правила для всех!» «Правила, говоришь? А человеком быть не правило?» Мельников сплюнул, ушел. Гриша помог Марку подняться, подал солдатика. «Не обращай внимания, он всегда такой был. А сейчас совсем озверел». 24-го стало хуже. Очереди в столовой удлинились, порции уменьшались. В воздухе висело напряжение. Вечером Антон проходил мимо кабинета майора. Дверь была приоткрыта. Изнутри донесся кашель, сухой, надрывный. Потом скрип стула, шаги. Антон быстро прошел мимо. Через минуту дверь открылась. Ковалев вышел. Лицо каменное, спина прямая. Будто и не кашлял вовсе. «Малков, что стоите?» «Иду с работы, товарищ майор». «Идите. И помните, паника убивает быстрее холода». Ночью Марка разбудил кашель за стенкой. Долгий, мучительный. Потом плач ребенка. Потом тишина. Бадди не спал. Ходил от койки к койке. От Марка к Лене. От Лены к Кате. Чувствовал тревогу. Пытался успокоить всех сразу. Алиса сидела с фонариком под одеялом. Рисовала в блокноте. Кот с крыльями парил над ледяным городом. Чтобы улетел отсюда. Подальше. Туда, где тепло. 25 января утром патруль снова ушел. 5 человек. Гриша помахал Марку на прощение. К вечеру никто не вернулся. В столовой опустил стол, где обычно сидели солдаты. Люди косились на пустые места, быстро отводили взгляд. На стене коридора появилась табличка. Кто-то написал от руки. Патруль 25.01.2027. Ушли 5. Вернулись 0. Помним. Дети проходили мимо молча. Даже самые маленькие понимали, что значит эта табличка. За ужином Гриши не было. Марк ждал, надеялся. Может, задерживаются. Может, нашли что-то важное. Но в глубине души знал, Гриша не вернется. Как не вернулся его пес Рекс. 26 января. Первые симптомы. Утренний подъем прошел как обычно, но что-то изменилось. В соседней комнате кашляли всю ночь. Теперь оттуда не выходили. В столовой пустовало 1/4 столов. Люди шептались. «В 32-й никто не выходит второй день?» «Грипп, наверное. Или простуда?» «Какая простуда? Это похоже будет». Алиса нашла записку, засунутую в щель двери их комнаты. Неровный почерк, карандаш. «Помогите. Дочка умирает. Комната 38. Показала родителям. Те переглянулись, не знали, что сказать. «Мы не можем», — наконец сказал Антон. «Если это заразно». «Но там же ребенок». «И здесь дети. Наши дети». Алиса смотрела на отца. В его глазах боль. Он хотел помочь, но не мог рисковать семьей. После завтрака Василий Петрович пришел встревоженный. «В медблок поступают. Высокая температура, кашель с кровью. Это пневмония. В тесноте, в холоде, распространяется как пожар». В обед майор Ковалев созвал общее собрание в столовой. Встал на возвышение, обвел взглядом притихших людей. «Товарищи, у нас вспышка острой пневмонии. Это серьезно, но паниковать не стоит. Вводятся карантинные меры. Все больные – в изолятор. Контакты минимизировать. Дезинфекция усилена». «А лечить чем будете?» — крикнул кто-то из толпы. «Лекарство есть, но ограничено. Поэтому профилактика и изоляция больных». «В изолятор? Это же дальний блок, там холодно. Ковалев поджал губы. Холодно, да. Но живые. Распространим заразу, умрем все. Выбор очевиден. Кто-то всхлипнул. Женский голос. А дети? Больные дети тоже в холод. Правило для всех, без исключений. В голосе майора железо. Но Антон заметил, как дрогнула его рука. Как взгляд метнулся к фотографии на стене кабинета. 28 января. Карантин. Утром начался ад. Медицинские бригады ходили по комнатам с термометрами. Температура выше 37,5 – в изолятор. Крики, плач, мольбы. Антон видел из коридора, как из 38-й комнаты выносили девочку. Лет 7, без сознания. Мать цеплялась за носилки. «Пожалуйста, она без меня не справится. Ей всего 8!» Солдат отцеплял ее руки. Механически, без эмоций. «Приказ есть приказ, женщина, отойдите!» «Я с ней! Пустите меня с ней!» «Здоровых в изолятор не пускаем. Отойдите или применю силу!» Другой солдат тихо сказал напарнику. «Уже привык. Вчера 3 детей отвели, позавчера 5. Мать упала на колени. Выла. Соседи оттащили ее в комнату. В котельной Антон нашел Павла. Тот сидел на трубе, смотрел в пустоту. «Видел изолятор?» — спросил солдат, не оборачиваясь. «Нет. И не смотри. Там дети лежат рядами. Блок в дальнем крыле. Старые трубы греют слабо. Градусов 12, не больше. Для здоровых терпимо, но для больных с высокой температурой. Лекарств по минимуму. Это не лечение, это отсрочка». Павел повернулся. В глазах мука. «Вчера девочка умерла. Лет 5. Звала маму до последнего». Помолчали. «Это неправильно», — сказал Павел. «Майор Морозов так бы не поступил». «А что бы он сделал?» «Не знаю. Но не это, точно не это». 29 января. Болезнь Кати. Утром Катя не смогла встать. Надя подошла к ее койке, тронула лоб, горячий. «Ничего, милая, сейчас водички дам». Но в глазах паника. Алиса и Лена переглянулись, без слов поняли. Начали создавать ширмы из простыней, загораживать койку от двери. Катя металась в жару, бредила. «Папа, где папа? Холодно». «Бадди», — позвала Лена. «Иди сюда». Кот подошел, обнюхал девочку. Прыгнул на койку, улегся рядом. Громко замурлыкал, прижимаясь теплым боком. «Вот, согревает тебя. Все хорошо». Марк стоял в стороне, прижимал солдатика. Слезы текли по щекам. «Солдатик говорит, ей очень плохо. Очень». Весь день прятали болезнь. Сбивали температуру мокрыми тряпками, поили водой, молились всем богам. К вечеру пришла проверка. Медсестра с термометром. 2 солдата за спиной. «Все здоровы?» – устало спросила медсестра. Видно было, ей самой тошно от этой работы. «Да, все здоровы», – быстро ответила Надя. Медсестра обошла койки, остановилась у ширмы. «А там кто?» «Дочка. Спит. Очень устала. Проверить надо». «Не надо будить правила». Отодвинула простыню. Катя лежала, раскрасневшаяся. Бадди прижимался к ней, грел. Термометр под мышку. Минута ожидания. Самая долгая в жизни. 37,8. Это не опасно. Небольшая температура. Выше 37,5 изолятор. Собирайтесь. Она же ребенок. Надя встала между медсестрой и койкой. Там холодно, она умрет. Простите, не я решаю правила. К черту правила. Шум привлек внимание. В дверях появился майор Ковалев. Окинул взглядом сцену. Больную девочку, отчаянную Надю, растерянную медсестру. «Что за шум?» «Температура 37,8. Отказываются в изолятор отдавать». Ковалев подошел к койке, посмотрел на Катю, бледную, худенькую, на старые часы на тонком запястье. Что-то дрогнуло в его лице. «Возраст?» 6 лет. Он отвернулся к стене. Плечи майора напряглись. Минуту он стоял неподвижно. Потом быстро вытер щеку. По ней скатилась одинокая слеза. Повернулся обратно. Лицо снова каменное. Правила для всех. Иначе все умрем. Голос дрогнул на последнем слове. У меня 30 доз антибиотиков на 200 человек. 30! Если начну выбирать, кого лечить... Он не договорил. «Товарищ майор!» — взмолилась Надя. «Пожалуйста, мы сами вылечим!» «Нет, мы держимся за правила, потому что иначе все развалится. Но я все понимаю». Замолчал, потом тише. «Найдите Соколова». Развернулся к солдатам. «До вечера. Если температура не спадет, в изолятор. Силой, если потребуется». Уходя, бросил через плечо. «И найдите Соколова, Павла. Он, может, что-то подскажет». Ушел. Медсестра облегченно выдохнула. «До вечера. Но потом заберут». В котельной Антон нашел Павла. Тот будто ждал. «Майор передал, ты меня искал?» Антон кивнул. Понимал. Это знак от Ковалева. Не прямой приказ, но... «У нас девочка больная, 6 лет. В изолятор заберут». «Знаю, слышал». Павел огляделся. Котельная пустая, только гудят трубы. «Я видел изолятор. Там уже 5 детей. 2 не дожили до утра. В таком холоде, без нормального лечения. Что делать?» Павел помолчал, потом решился. «Есть технические шахты. Старые, со времен стройки. Ведут к гаражу. В гараже ГАЗ-66. Заправлен, готов к патрулю». «Побег?» «Не побег, спасение ребенка». «А топливо?» — спросил Антон. «Чуть больше половины бака. Далеко не уедем, нужно заранее продумать маршрут». Павел помолчал, прикидывая. «Километров на 200-250, не больше, в одну сторону. Если повезет с расходом». Соколов посмотрел куда-то вдали и поднял руку с вытянутым пальцем. «Там, в теплом боксе стоит. Должен завестись. Арктической солярки уже нет, обычная, но в тепле гаража сработает. Главное, не глушить на морозе». Достал из кармана потертый армейский жетон. На металле выцарапано «Долг, честь, совесть». «Это майора Морозова было. Того, кто бункер для людей открыл. Он бы хотел, чтобы вы его взяли». Антон взял жетон. Холодный металл. «А ты?» «Если поймают, скажете, что нашли. Я подтвержу. В 3 ночи смена караула. У вас будет 15 минут. Код от решетки 1709. Дальше по указателям». «Почему ты это делаешь?» Павел смотрел на трубы. «Майор Морозов спас людей. Отдал жизнь за это. А мы? Мы детей в холод отправляем. Это неправильно. Он бы гордился мной». Вечер прошел в сборах. Тихо, осторожно. Самое необходимое – еда, теплые вещи, аптечка. Василий проверил Катю, дал последний аспирин из личных запасов. «Держится девочка, но в холоде долго не протянет». Лена сидела на своей койке, смотрела на сборы. «Я с вами». «Лена, это опасно». «Вы теперь мои, своих не бросают». За ужином дети прощались взглядами. С учительницей Марией Сергеевной, которая всегда хвалила рисунки, с соседями по столу. У выхода из столовой стоял Сережа, в руках что-то маленькое. Подошел к Марку, протянул руку. На ладони солдатик, новый, пластмассовый. «Возьми, на удачу». Марк взял, кивнул. Мальчики смотрели друг на друга, все понимали без слов. «Спасибо. Береги себя и сестру». На парте в классе Марк оставил рисунок. Ледокол, пробивающийся сквозь льды. Внизу подпись. «Для всех детей. Не сдавайтесь». Алиса писала в блокноте последнюю запись. 30 января. Последняя ночь в тепле. Боюсь. Но надо спасать Катю. Бадди идет с нами. Нас теперь 7. В комнате 47 выключили свет в 10, как обычно. Лежали одетые. Ждали. 2:45. Тихий стук в дверь. 3 коротких, 1 длинный. Антон встал первым. Подошел к двери. Прислушался. За дверью дыхание. «Время», — прошептал голос Павла. Открыл. В коридоре призрачный свет аварийных ламп. Павел в форме, но без оружия. «Быстро. У вас 15 минут до смены. Вышли в коридор. Антон нес рюкзаки. Надя, Катю, укутанную в три одеяла. Девочка была без сознания, дышала тяжело. Марк прижимал к груди Бади. Кот понимал, молчал. Алиса и Лена замыкали. Шли по коридору. Каждый шаг отдавался эхом. Мимо двери с номерами 45, 43, 41. За каждой — люди. Спящие, не знающие. У решетки технической шахты Павел набрал код 1709. Щелчок. Решетка открылась. За ней узкий проход, труба вентиляции. Холодный воздух ударил в лицо. Прямо, потом налево. Выйдите к гаражу. Ключи в бардачке. На КПП скажете «патруль». Утренний патруль. Документы в машине. «Паш, идите, быстро». Антон протянул руку. Павел пожал, крепко. «Майор Морозов гордился бы тобой». «Надеюсь. Идите, время». Полезли в шахту. Сначала Антон с фонариком, потом Василий. Надя с Катей труднее всего. Лена последняя. Павел закрыл решетку за ними, щелкнул замок. Постоял секунду, глядя в пустой коридор. Впереди темнота технических шахт. Трубы дышали паром. Конденсат капал с потолка, как слезы. Холодно, но не так, как снаружи. Пока. Позади остался бункер. Тепло, безопасность, сытая жизнь по расписанию. Но также остались правила, которые убивают детей. Система, где выживание группы важнее жизни одного, где майор плачет, отправляя девочку на смерть. Впереди неизвестность, холод, возможная смерть. Но также шанс, шанс спасти ребенка, остаться людьми. Антон посветил фонариком вперед. Труба уходила в темноту. «Пошли. Главное, не останавливаться». И они пошли. Семь человек и кот. Вместе. В темноте — неизвестность. В холоде — опасность. Но в руках Марка — маленький теплый комочек, свернувшийся клубком. Бади мурлыкал. Не потому, что все хорошо, а потому, что еще не все потеряно. Они прошли метров 20 по трубе, когда сзади донесся приглушенный голос. «Стойте!» Все замерли. Антон инстинктивно потянулся к топору. Надя прижала к себе Катю крепче. Из темноты показался Павел, запыхавшийся, без формы, в гражданской куртке поверх тельняшки. Он остановился в паре метров, уперся руками в колени, тяжело дыша. «Можно?» Он поднял голову, посмотрел им в глаза. «Можно мне с вами?» Повисла тишина. Только капало откуда-то сверху, конденсат с труб. «Ты же...» Начал Антон. «Я больше не могу». Павел выпрямился. «Не могу отправлять детей в холод. Не могу делать вид, что это правильно. Майор Морозов, он бы не остался». В его голосе ни истерика, ни паника. Спокойная решимость человека, сделавшего выбор. «А как же? Напишут дезертир. Или пропал при исполнении. Какая разница?» Павел усмехнулся. «Я знаю дорогу, знаю коды от ворот. Умею водить ГАЗ-66. Пригожусь». Антон посмотрел на Надю. Так кивнула, едва заметно. «Идем», — сказал Антон. «Времени мало». Павел встал в конец колонны. Теперь их было 8. 8 человек и кот. В темноте трубы уходили вперед, теряясь в черноте. Где-то впереди гараж. ГАЗ-66. Свобода. Или смерть. Но они шли. Потому что иногда надежда — это все, что остается. А иногда этого достаточно.